Глава 55. До Южной улицы от отделения полиции было недалеко. Оперативники пошли пешком. В продуктовом магазине Петрук показал продавщице фотографию ударника в телефоне. Та присмотрелась и подтвердила. «С усами вниз?» «Видела. Неразговорчивый и не пьющий. Только еду с шипучкой покупает». «Где он живет?» «А я почем знаю? Направо уходит. Мне через окно видно». Оперативники вышли из магазина. Направо по обе стороны улицы располагались частные дома с небольшими двориками. Петрук на правах старшего принял решение. «Колесников, ускорим осмотр. Ты топай по правой стороне, я по левой. Заходим, показываем фотку, спрашиваем. Чуть шо зовем друг дружку». Капитан напутственно хлопнул лейтенанта по плечу. «Стихи потом будешь сочинять». Майор Мешков собирался сам приехать на Южную улицу, но по пути его осенила простая мысль. Ударник мог убить Хвороста, чтобы тот его не выдал. Но крупного парня с усами в больнице не помнят. А если он сбрил усы? Мешков свернул к Дворцу культуры и спорта и забежал к штатному фотографу-кинооператору. Кучерявому деятелю искусства было давно за 30, но одевался он как подросток и откликался на имя Макс. «Макс, я по срочному делу», — объявил полицейский. «Лады, выпить не предлагаю». «Помнится, ты с фотографиями причуды делал». «Не я, а фотошоп». Майор показал фотографию музыкантов. «Вот этому парню надо усы убрать и укрупнить его, харю, портрет сделать». «На доску? Их разыскивает полиция?» «Так разыскивает, что терпежу нет». Макс поместил фотокарточку в сканер, сел за компьютер и стал манипулировать изображением на дисплее. «Колоритный чувак. Бандит? Грабитель?» «Предатель и диверсант. Увидишь, обходи стороной и звони мне». «А с виду музыкант. Шо политика с людьми делает?» «Долбит по мозгам и дает в руки оружие». «Мое оружие — объективы». Макс кивнул на фототехнику, сваленную под монитором, куда выводилось изображение с наружных камер перед Дворцом культуры. Майор оценил изображение. Со всех сторон сквер и площадь просматриваются. «Для массовых мероприятий установили». «Где они теперь?» Макс щелкнул по клавише и откинулся в кресле. Из принтера выползли распечатанные фотографии. «Вот ваш диверсант, с усами и без». «Макс, ты мастер», — похвалил Мешков, рассматривая распечатку. «Скинь мне еще на телефон». С обновленной фотографией ударника Мешков заехал в больницу и зашел в ординаторскую хирургического отделения. «Посмотрите внимательно. Видели этого человека в больнице?» «Да», — ответила старшая медсестра. «В тот день, когда Павел Хворост умер». Медсестра заметила тревогу на лице полицейского и растерянно кивнула. «До его смерти или после?» — требовал точности сыщик. «До», — выдохнула медсестра и стала оправдываться. «Он пробыл недолго, а мы...» Мешков не дослушал и выскочил из ординаторской. Удача опять его не подвела. Убийца опознан. Майор на ходу позвонил Петруку. «Петрук, ударник — убийца. Он теперь без усов. Принимай фото». «Я предупрежу Колесникова». «А шо, Игорь не с тобой?» «Мы разделились. Пока все дома обойдешь, приказываю страховать друг друга». Игорь Колесников в этот момент стучал в четвертый по его маршруту дом. Дверь открыл мужчина. Его лицо просматривалось наполовину, но он точно был без усов. Лейтенант расслабился и показал фотографию в телефоне. «Я из полиции. Вы видели этого человека?» Высунувшийся из двери мужчина потянулся рукой к телефону. На его мизинце блеснул золотом перстень. Игорь разглядел на широком кольце три гранатовых камушка, расположенных по диагонали, и похолодел. «Да это же кольцо Настены!» Мужчина увидел изменившееся лицо оперативника и отдернул руку. Колесников схватился за пистолет. «Стой! Откуда кольцо?» Мужчина отступил в дом, лейтенант шагнул следом, угрожая пистолетом. «Ты ударник! Ты убил ее! Убил Настену!» Отступивший вглубь дома ударник неожиданно остановился. В его руке оказался армейский нож. Он успел оценить нервозность молодого полицейского и заметил слезинки в уголках его глаз. В это же время Петрук отправил Колесникову обновленную фотографию ударника без усов. Увидел, что Игорь не реагирует, и побежал через улицу, ища глазами напарника. «В каком он доме?» «Убил Настену! Мою Настену!» — твердил Колесников, размазывая предательские слезы по щеке. Дверь за его спиной оставалась закрытой. Ударник убедился, что полицейский один, и мягко шагнул навстречу. «Брось нож! Лечь на пол!» — потребовал Колесников. Ударник молча приблизился еще на шаг. «Предупредительный!» — объявил оперативник, направил ствол в потолок и нажал на курок. Ясное с утра небо заволокла серая облачность. Майор Мешков мчался на Южную улицу. Где-то внутри у него появилось сосущее чувство, что удача сегодня слишком часто сопутствовала ему.